Правило быстрого чтения. Читаем без регрессий. Американский писатель Генри Дэвид Торо как-то сказал: «Книги следует читать так же неторопливо и бережно, как они писались». Действительно, книги сложные и интересные не грех читать именно так, а порой и перечитывать. Разумно это и при чтении учебников. Но часто регрессии, то есть возвратные движения глаз, наблюдаются при работе над самыми легкими текстами. В таком случае чтение идет по принципу «шаг вперед» и «два шага назад» при отсутствии всякой необходимости. Если это происходит на каждой строке, то выходит, что человек два раза прочитывает целый текст. Это и считается одним из главных недостатков обычного медленного чтения. Часто глаза возвращаются к уже прочитанному фрагменту, потому что он показался трудным. Хотя если бы этого не происходило, то из дальнейшего текста все прояснилось бы, а возвраты оказались бы ненужными. Но есть и оправданные регрессии. Они появляются при возникновении новых мыслей о прочитанном. Как ни странно, чаще всего мы читаем с регрессиями по привычке. Нам словно кто-то постоянно говорит «перечитай еще раз, непонятно». А в итоге мы начинаем по два раза перечитывать даже текст короткого объявления «ремонт обуви недорого», «ремонт обуви недорого». Это необходимо проанализировать, понять и бороться с вредной привычкой. Правда, бывает, что регрессии связаны с простой невнимательностью, когда думаешь при прочтении текста не о его содержании, а о том, какой трудный сегодня был рабочий день, возвратных движений глаз не избежать. Теперь мы знаем, почему появляются регрессии, а значит, можем победить этот недостаток. Во-первых, нужно преодолеть силу привычки и не читать с повторами. А во-вторых, тренировать внимание при чтении. В этом вам поможет специальное упражнение, о котором мы сейчас расскажем. На двух небольших карточках или листочках бумаги запишите следующее правило. Текст любой трудности я читаю только один раз. Возвратные движения глаз, регрессии, недопустимы. Только по окончании чтения и осмысления прочитанного можно еще раз прочитать текст, если в этом возникла необходимость. Повторите правило несколько раз и запомните его. Один экземпляр разместите над рабочим столом, чтобы взгляд всегда был направлен на правило, а второй всегда носите с собой, например, в записной книжке. Это нужно, чтобы вам всегда попадалась на глаза первая заповедь быстрого чтения. Отныне это будет первым законом вашей работы с текстом. Мы еще никуда не торопимся и читаем в своем темпе. Сейчас главное научиться читать правильно и исключить регрессии. Конечно, как мы уже говорили, есть много трудных книг, которые нужно читать многократно. Но первое правило должно выполняться при первом прочтении даже таких текстов. Как часто мы, не утруждая себя размышлениями, тут же возвращаемся к только что прочитанному тексту. Эффективность такого чтения вызывает вопросы. Дело не только в том, что оно медленное, что ухудшается качество понимания и усваивания содержания. Нарушается еще и логическая последовательность текста, и в голове вместо четкой картины возникает хаос. Вернулись на две страницы назад, перечитали и уже забыли предыдущее. А ведь, скорее всего, в последующем изложении, может, через абзац или через страницу, вы бы нашли пояснение непонятных моментов. Итак, если вы хотите научиться скорочтению, приучите себя сначала сделать попытку осмысления текста. Теперь представьте, как вы читаете без регрессий. Глаза двигаются по тексту только вперед, возвратных движений нет. Так вы будете читать всегда. Вы сможете. Попробуйте прочитать статью в газете без регрессий. Не поддавайтесь желанию перечитать предложение еще раз, читайте дальше. Закончив чтение, попытайтесь осмыслить прочитанное. Если даже после 3 минут разобраться в нем не удалось, читайте снова. И параллельно анализируйте, в чем причина повторного чтения, в сложности текста или недостаточной внимательности. В течение недели выполняйте это упражнение ежедневно. Хорошо, если вы заведете специальный дневник и будете записывать в нем свои впечатления.